титанической воли человек. А вот зол он или добр, праведник или грешник – это уже другой вопрос. Уйти от его наследия нам не удастся. Жизнь его и дела неразрывно связаны с Россией на века, и было бы очередным идиотизмом снова переписывать историю в угоду политической конъюнктуре. Я отнюдь не призываю обновлять, подпудривать и подкрашивать розовый миф о справедливейшем из вождей. Но также я никогда не соглашусь с теми, кто ноет по углам. Ах, раз он такой плохой и недобрый, его не надо показывать, не надо о нем говорить. 22 апреля 1993 года, по случаю дня рождения Ленина, журналист одной из газет задал мне такой вопрос. «Хотели бы вы еще раз сыграть образ Ленина?» «Такого, какого я играл прежде, нет. А такого, какого еще можно сыграть?» Личность трагическую, страшную, поистине шекспировскую фигуру, в его мощи, в его беспощадности, с его оголтелой верой в свою миссию, с его неистребимой жаждой власти, с его убежденностью в собственном праве уничтожать всех и каждого, кто мешает ему делать то, что он считает верным, с его фанатизмом и в то же время с каким-то детским бытовым бескорыстием, разумеется, сыграл бы, если бы силы позволили. Да если бы был такой драматургический материал. Тема Ленина – это же кладезь для нынешних Шекспиров или Достоевских. При таком характере такая трагическая жизнь. Взять НЭП. Это пытка для него была. Отступить от собственной веры, уступить, неважно, что на время, капитализму. Ведь никто тогда не мог наверняка предсказать, можно ли будет остановить это отступление. И ведь как он пошел, какие набрал обороты тот треклятый капитализм. Но таков был масштаб этой личности, этой воли, что он не побоялся отступить. Так же было при заключении Брестского мира, ведь на карту ставилось все. На тактическую карту ради стратегической победы. А последние его трагические годы, уже теряя память, теряя речь, он видит, что не туда поворачивает его дело, и власть вырывается из его рук. И нет уже сил переломить курс, как он это делал раньше. Для человека мощной воли и интеллекта, я думаю, было мучительнейшей пыткой понимать все это и не иметь возможности не только действовать, но просто говорить или писать. Какая же это была трагическая ситуация? Это было бы счастье сыграть такую роль. В ней можно многое рассказать об истории нашей страны, ибо Ленин, как никто другой, характеризовал ту эпоху в истории России. Я вот до сих пор не могу понять, если было так, как пишут сейчас, что Россия в 1911-13 годах была страной процветающей, что мы в те годы завалили Европу зерном и саму масляную Голландию маслом, а Париж мясом, что наши Путиловы, Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы, предприниматели и купцы развивали могучую промышленность, да и в подготовке национальной интеллигенции, талантливых ученых, она, Россия, шла впереди планеты всей. Как же могло случиться, что победила стихия бунта, революция? Я и вправду застал какие-то следы тех высот. Например, качество гимназического образования. Моя покойная теща, бог знает когда, училась в гимназии немецкому языку, но до самой смерти его помнила. Или смотришь на гимназические фотографии наших дедов, рядом с их учителями, которые сплошь мужчины, за исключением одной или двух дам. А наши школьные фотографии – полная противоположность. На них ни одного мужчины-педагога. А у женщин, учительниц, такие несчастные, замученные лица. В них не видно ни достоинства, ни желания учить и воспитывать. Наверное, нельзя сказать, что Россия до Первой мировой войны была правовым государством, а уж в военное время и подавно. Но тому, что творилось у нас десятилетиями после революции, она точно давала 100 очков вперед. Конечно, можно вспомнить 9 января, кровавое воскресенье, Зато небезызвестен факт, что брат казненного цареубийцы Александра